Глава 24. Этеокл и Полиник. Торжественный день утверждения Лиги кончался так же весело, как начался. Друзья короля торжествовали, проповедники Лиги собирались причислить брата Генриха к лику святых и припоминали великие подвиги его молодости. Любимцы говорили: «Лев пробудился». Сторонники Лиги говорили: «Лисица пронюхала ловушку». А так как отличительная черта французской нации — самолюбие, так как французы не любят подчиняться начальникам недальнего ума, то даже заговорщики радовались тому, что король перехитрил их. Надобно, однако, прибавить, что главные заговорщики поспешили укрыться. Трое лотаринских принцев, как мы знаем, уже ускакали во весь галоп из Парижа, а главный агент их, граф де Монсоро, вышел из Лувра с намерением поскакать вслед за герцогом Анжуйским. Но в то самое время, как он готовился выйти из ворот, к нему подошел Шико. Все члены Лиги удалились из дворца. Гасконцу уже нечего было опасаться за своего короля. «Куда вы так спешите, господин обер-егермейстер?» — спросил он. «За его высочеством», — лаконически отвечал граф. «За его высочеством?» «Да, я опасаюсь за него. Теперь такое время, что принцам опасно путешествовать без конвоя». «О, принц так храбр, — сказал Шико, — что никого не боится?» Обер-егермейстер посмотрел на гасконца. «Но, во всяком случае, я беспокоюсь не менее вас, — продолжал Шико. «О чем же? Или о ком?» «О его высочестве?» «Отчего?» «Разве вы не знаете, что говорят?» «Говорят, что он уехал», — мрачно отвечал граф. «Говорят, что он умер», — шепнул ему гасконец на ухо. «Неужели?» — вскричал Монсоро с изумлением, смешанным с невольной злобной радостью. «Ведь вы же говорили, что он в дороге. Меня самого уверили, а я ведь такой простак, что всему верю. Но теперь я имею причины думать, что бедный принц точно в дороге, да только на тот свет». «Кто же подал вам такую печальную мысль?» «Ведь герцог пришел вчера в Лувр, не так ли?» «Так, я сам был с ним». «Ну, то-то же и есть. Войти-то он вошел, а уж не выходил». «Из Лувра?» «Ну да». «А Орельи?» «Исчез». «А слуги его?» «Исчезли, исчезли, исчезли». «Вы шутите, господин Шико», — сказал обер-егермейстер. «Спросите, кого? Хоть короля?» «Короля спрашивать нельзя». «Эй, можно! Надо только уметь приступить». «Нет, не может быть. Я должен узнать». И Монсоро, воротившись, пошел к кабинету короля. Его величество не было в кабинете. «Где король?» — спросил обер-егермейстер. Мне надобно отдать его величеству отчет о некоторых возложенных на меня поручениях. «Его величество у герцога Анжуйского», — отвечал камердинер. «У герцога Анжуйского!» — вскричал граф, обратившись к Шико, последовавшему за ним. «Следовательно, принц жив?» «Ха!» — произнес гасконец. «Сомнительно!» Обер-егермейстер совершенно сбился с толку. Он теперь убедился, что герцог Анжуйский не выходил из Лувра. Намеки слуг, некоторые слова, схваченные им мимоходом, еще более убедили его в этом. Не зная настоящей причины отсутствия принца, он совершенно растерялся. Король действительно был у герцога Анжуйского. Но так как обер-егермейстер не смел войти туда же, несмотря на все свое любопытство, то должен был ждать в передней.